Все тело горело огнем. Голова и руки были тяжелыми, а ноги слишком легкими. Я мерно раскачивался, и каждый раз меня словно переворачивало через голову. Я слышал, как кто-то с печалью, то и дело прерываясь, читает отпущение грехов, уповая на милосердие его и заступничество. Я с трудом поднял тяжелые каменные веки. Мир за время моего отсутствия в нем сильно изменился. Земля теперь была наверху, а небо где-то внизу. Их кто-то перепутал местами. Прямо у меня перед глазами проплывала еще кое-где покрытая грязным мартовским снегом дорога, на которую капала стекающая с моих пальцев кровь. Этой красной штуки во мне было удивительно много, и она никак не желала кончаться, отчего я, похоже, все еще пребывал в худшем из миров, а не пил нектары, выслушивая ангельские пения в райском саду. Пришлось подключить к работе тяжелую голову, чтобы понять, почему все вверх тормашками. Меня несли, перекинув через плечо, словно добытую на охоте лань. Уголком глаза я видел краешек рваного солдатского мундира времен князя Георга и отполированную рукоятку серпа. Пугало было крайне любезно, что решило доволочь меня до погоста. «Проповедник!» — тихо позвал я, но он, слишком занятый молитвой, услышал меня лишь с четвертого раза. «Святые заступники, Людвиг, держись! Мы отнесем тебя к лекарю, и ты поправишься!» «Какого ж дьявола тогда ты читаешь по мне поминальную службу?» — хотел спросить я у него, но сил на это уже не осталось. «Пугало тебя удачно нашло. Ты выбрался довольно далеко от замка и фигуры», — продолжал тот. «Кто тебя так? Просто удивительно, что ты еще жив». «Стражи», — просипел я. «Ты привел кого-нибудь? Они пришли?» «Тебе нельзя сейчас говорить. Представляешь, какое чудо, что мы смогли тебя отыскать!» Он болтал еще что-то, тараторя, глотая слова, а я закрыл глаза, чувствуя, как болью в ране отдается каждый шаг пугала. Боль давала мне понять, что я все еще жив, но стекающая с пальцев кровь предупреждала, что моя удача тает с каждой красной каплей, упавшей на землю. Мне хотелось спросить, что же их так задержало, узнать, где братство, и выбрался ли Карл, но я мог лишь думать об этом, пока не впал в забытье. Последней моей осознанной мыслью была уверенность, что пугало, несмотря ни на что, донесет меня или до лекаря, или до могилы. Куда именно выведет нас эта дорога? Я не знал.